«Придется прочесать всю окрестную тайгу», — расстроенно сказал начальник милиции, худощавый пожилой человек. Он ходил крупными шагами по комнате. На мальчугана все смотрели с сожалением. Что меня поразило, все до одного подозревали убийство. Больше того, были уверены, что убил именно Харитон. Михаил Герасимович сидел за письменным столом и хмурился. «Все ждали убийства и не приняли никаких мер», — сказал он на ухо, когда я села рядом с ним. Вошел запыхавшийся милиционер, совсем молодой паренек с капельками пота на вздернутом носу. «Чугунов бежал», — отрапортовал он, вытянувшись начальнику милиции. «С Чугунихой удар. Возле нее кума. Врача вызвал. Будем искать Харитошку?» «По какому обвинению?» — огрызнулся начальник. «Надо сначала найти мертвое тело». Он поймал взгляд Марии Кирилловны и осекся. «Может, он жив и здоров? Мало ли, какие бывают дела. Задержался, и все». «Лошадь-то пришла», — тихо проронил милиционер. «Лошадь, лошадь», — предразнил начальник. «Пошли, товарищи, будем прочесывать тайгу. Разделимся на группы». Всю ночь шли поиски. Это была бесконечная, жуткая ночь, какие бывают только в тяжелых снах. На всю жизнь мне запомнятся сырой и душный сумрак тайги, мелькающий свет фонарей, то приближающийся, то удаляющийся, глухие голоса, перекликающиеся в тумане, лай собак, невольный ужас, когда гниющее дерево во мраке принималось за то, что мы искали. Бедный Даня все крепче и крепче сжимал мою руку. Я поняла, что непосильная эта нагрузка на душу мальчика — поиски трупа отца в лесу. Но разве уведешь его домой? Разве усидит он сейчас дома? «Слышишь, Даня?» — сказала я строго и даже потрясла его за плечи. «Твой отец жив! Ты меня слышишь? Он жив!» И мы снова искали, искали, искали в каждой балочке, под деревьями, кустами, на болоте. Мы несколько раз видели Марию Кирилловну. Верхом на своей рыжухе она руководила поисками и не обратила на нас внимания. Несколько раз к нам подъезжал Андрей Филиппович и уговаривал уйти домой отдохнуть. «Я не уйду, пока не найду папу!» — отчаянно возражал Даня. «Ведь это мой отец, и я должен его найти!» Было ли это уже утро, или ветер разогнал туман и проявилась во всей красоте своей белая ночь, только стало в тайге светло. Мы шли сосновым бором, ломая кусты можжевельника, росшего здесь, как подлесок. Вместе с нами искали под каждым кустом Стрельцов и Ярышкин, рабочие экспедиции. Они не отставали от нас с Даней ни на шаг, из чего я заключила, что их послал охранять нас профессор. Теперь, когда рассветало, я видела, как они устали. Возможно, уже сутки на ногах, ведь они работали накануне, упаковывая вещи, получая продукты для экспедиции. Я совсем не чувствовала усталости, должно быть, от нервного возбуждения. Мы остановились перевести дыхание перед тем, как начать пробираться сквозь заросли в гору, когда услышали треск сучьев, и едва успела я подумать, не медведь ли, к нам вышел незнакомый молодой человек, одетый в какую-то форму. Я сразу не разглядела, в какую именно. Он запыхался, густые рыжеватые волосы растрепались, фуражку он, вероятно, потерял. На щеке краснела свежая царапина. У него было такое своеобразное лицо, тонкое, узкое, нервное, настойчивое, что, встретя я его на самой людной Московской площади, я бы несколько раз оглянулась на него. А потом еще долго бы вспоминала это незнакомое лицо, жалея, что больше не увижу. «Идите за мной», — сказал он негромко и, не оглядываясь на нас, быстро пошел влево,